Ян Мищенко. Светлое будущее. Привычная утренняя головная боль разбудила Вадика, однако глаза открыть не заставила. Он лежал и под закрытыми веками пытался по памяти изобразить детали вчерашнего вечера, но у памяти не было вдохновения, и ее изобразительных возможностей хватило лишь на реплику известного холста Малевича. «Вот такое вот биеннале», — подумал Вадик, попытавшись произнести последнее слово, но челюсти его не смогли отлепить бесчувственный язык от неба, и к горлу из глубины измученной утробы подкатил вчерашний кислый пасашок. Скорчив страдальческую гримасу, Вадик натужно сглотнул и, не получив облегчения, тихо простонал. «Выпиваете?» — раздался незнакомый голос. Вадик, затаив дыхание, насторожился, несмотря на нотки сочувствия в голосе. «Усугубляете?» — снова кольнуло обострившийся слух Вадика. Он разлепил глаза, превозмогая пульсирующую боль в висках, повернул голову, и прохлада наволочки коснулась его горячей щеки. Свет ударил в глаза, но Вадик не сощурился, а наоборот, принял солнечные лучи широко открытыми от удивления глазами. На раскидистом кресле, увенчанном скомканными портками, сидели три мальчика. Вадик сфокусировал зрение и крякнул. Судя по густым усам и бородам, мальчики были его ровесниками. На зеленоватых лицах лилипутов расплывались улыбки. Вадик приподнялся на локтях, не сводя взгляда с мужчин. «Вы...» — прошептал он, стараясь усмирить головокружение. «Да, это мы», — ответил один из гостей. «А вы ждали кого-то другого?» — подхватил второй. «Я никого не ждал». «Ну как же не ждали?» — сказал сидящий слева, поглаживая маленькой ручкой подлокотник кресла. Улыбка вдруг сошла с его лица, он подался вперед и повторил вопрос. «Усугубляете?» Вадик уронил голову на подушку. «Что вы имеете в виду?» — голос его дрожал. «Мы с коллегами интересуемся...» Мужчина посмотрел на своих товарищей. «Вы как к спиртному относитесь? Любите?» Глаза Вадика забегали. Он боялся ляпнуть что-то не то. Ему вдруг захотелось выпить, через силу, через тошноту, чтобы ушли тревога и страх. Но выпить гости не предлагали, а вопрос их звоном стоял в ушах Вадика. «Люблю», — честно ответил он. «Ну вот», — оживленно отозвался средний, — «так чего же вы хотите?» Сидящий справа покашлял в кулачок. «Выпить хотите?» — он кивнул, предугадывая положительный ответ. Вадик замялся. «Если только пиво или бокальчик вина?» Он лукавил. В лечебных целях Вадик не отказался бы и от водки. «Только не коньяк», — проскочило в его голове, и кислятина снова подкатила к горлу. «Вывернет сразу». «Хотя если как лекарство...» «Вот что, Вадим», — сердечно сказал средний, «мы, конечно, могли бы вас угостить чем-нибудь таким, но как только вы примете, как говорится, на грудь, нам придется уйти». «Да», — подхватил другой, «а нам с вами еще поговорить надо, может, даже какие...» Он помахал перед лицом ручками, словно жонглировал невидимыми шариками. «Фокусы покажем». «А потом вы нам». «Да кто вы такие?» Вадик чувствовал, как тревога выдавливает из его головы прочие мысли. «Черт знает что!» Вадик осекся. Мужчины переглянулись и сдержанно захихикали, прикрывая рот ладошками. «Черт!» — с оставшейся от смеха улыбкой произнес средний. «Вы бы еще белочек вспомнили», — добавил сидящий слева. Тут память Вадика, обмякшая от трехмесячного запоя, вдруг на миг встрепенулась и выдала скудную, но актуальную информацию. Приятель Вадима, художник-график, рассказывал, как его тесть-алкоголик регулярно гонял по квартире чертей, пока его не закодировали, после чего он сразу помер, как говорил приятель, от тоски. «Это все, друг мой, прошлый век», — средний развел ручками. «Дела давно минувших дней, предания старины глубокой», — процитировал сидящий справа и многозначительно покачал головой. посмотрите в окно». В ожидании худшего Вадик посмотрел в окно, на небо, затуманенное мелкой сеткой тюля. «Что там?» — испуганно проговорил он, лавируя взглядом между облаков. «Что-что?» — усмехнулся средний. «Конец 21 века. А вы — черти, белки». «Получается, вы...» — застонал Вадик. «Так мы же вам сразу сказали, да, это мы». Вадик кивал и молча смотрел на гостей. Мужчины тоже смотрели на него. «Я сейчас», — вдруг тихо сказал Вадик. Он, превозмогая себя, медленно встал с кровати, попятился к двери, не сводя глаз с троицы. Перед тем, как захлопнуть за собой дверь, он, изобразив что-то вроде улыбки, бросил «Я сейчас». Страх выплеснул в кровь Вадика адреналин, и откуда-то из глубокого резерва хлынули силы и протолкнули Вадика по коридору на кухню, где с чашечкой кофе сидела его жена. «Катя!» — хриплым шепотом позвал он супругу, подтягивая растянутые боксеры. Жена брезгливо посмотрела на мужа и замотала головой. «Выпить нечего». «С ума сошла!» — вскрикнул Вадик и сам, испугавшись своего крика, боязливо обернулся. «Все!» «Что все?» — изумленно спросила жена. «Завязал я!» «Зарекалась свинья!» — ухмыльнувшись, отозвалась Катя. «Тихо ты!» — Вадик недовольно зыркнул на жену. «Точно тебе говорю! Все!» «А что так?» — саркастически поинтересовалась та. «Там... это...» Вадик посмотрел в коридор на закрытую дверь спальни. «Короче, я отмокать!» Он метнулся в ванную и, закрывая за собой дверь, бросил напряженный взгляд на жену. «Если что, нет меня!» И добавил, покосившись на мрак коридора. «Ни для кого!» Катя вошла в спальню. Мужчины встретили ее улыбками. «Ну что?» — спросил у Кати средний. Женщина пожала плечами. «Сказал все», — вздохнула она. «Вот и отлично!» «Ох, не знаю я», — покачала головой Катя. Сидящий справа встал с кресла и подошел к ней. «Да вы не переживайте. Гарантия 5 лет». Он протянул Кате руку. На его ладони лежал небольшой девайс, дисплей которого светился зеленым. Катя взглянула на цифры, появившиеся на экране. «Это в рублях?» — спросила она. «Безусловно», — с гордостью ответил мужчина. Ответ женщину устроил, и она коснулась экрана большим пальцем правой руки. Девайс ненавязчиво пикнул, цифры исчезли, а вместо них с экрана на Катю смотрел улыбающийся смайлик. «Но вы не волнуйтесь», — убирая в карман брюк свой гаджет, сказал мужчина. «Мы работаем уже больше 100 лет, из них 20 лет на Земле, и еще никто не обращался к нам по гарантии». «Бог даст», — улыбнулась Катя. Под шум воды, наполняющей ванну, Катя провожала гостей до двери. Каждый на прощанье пожал ей руку. Последним из квартиры уходил средний. «Послушайте, Екатерина», — вдруг обернувшись задумчиво, сказал он, «а давайте у нас на GN771031 устроим вашему супругу выставку. А что, в рамках культурного обмена, так сказать, наш великан, ну, по-вашему, президент, объявил следующий год годом планеты Земля». «Ну...» — Катя скромно опустила глаза. «Можно, конечно. Он так-то художник хороший». «Отлично. Ваши контакты у меня есть. Свяжемся». Катя закрыла дверь и села на пуфик. Она мечтала. Но не о выставке мужа, а о том, как Вадик бросит пить и наступит, наконец, светлое будущее.